Глава 9. Моше Рабинович, тот из моих отцов, который дал мне свою фамилию и завещал свое хозяйство, родился в маленьком городе неподалеку от Одессы. Он был последним ребенком в семье, младшим из 7 сыновей. Его мать, потеряв надежду родить дочь, наряжала своего меньшенького как девочку, отращивала ему длинные волосы, заплетала их в золотистую косу и вплетала в нее синие ленты. И Моше не противился этому. Он рос в кухне, в окружении женщин и запахов, и годы, проведенные за шитьем и вязанием, под разговоры служанок и кухарок и в играх с кружевными куклами, превратили его в крупную молчаливую девочку, которая чудесно вышивала гладью и знала, что ей суждено разочаровать свою мать. И действительно, уже в 11 лет эта Моше, засучив рукава своего кружевного платья, швыряла старшего брата на пол и дубасила его, когда он пытался дергать ее за косу и дразнил Мейделе, то бишь девчонка. А когда этой Мейделе исполнилось 12, то есть к тому времени, когда у других девочек уже начинают подниматься груди, ее грудная клетка вырастила на себе одни только курчавые побеги. Светлый мужской пушок зазолотился на ее щеках, кадык выдался вперед, голос огрубел, а скрытая мужественность была уже всем очевидна. Вначале мать сильно обиделась на дочь за ее предательство, но однажды утром, увидев, как та уставилась на задницу служанки, наклонившейся над колодцем, поняла, что в этой обиде так же мало логики, как мало было смысла в ее прежних надеждах. В ночь перед бат-мицвой она прокралась к спящей дочери и отрезала великолепие ее косы. Она положила возле кровати мальчиковый костюм, а одному из возчиков велела научить Моше мочиться стоя. В ту ночь Моше увидел сон, который никогда не снится девочкам, а наутро проснулся раньше обычного из-за холодка, который ощутил на затылке. Он потрогал там рукой, и неопровержимое прикосновение обрубка косы наполнило его ужасом. Оттуда рука его пространствовала ниже и пощупала между ногами, и запах, который приклеился к кончикам его пальцев, был таким чужим и пугающим, что он спрыгнул с кровати, как был голышом. И поскольку вместо снятого накануне вечером платья он обнаружил у постели лишь навехонькие брюки какого-то чужого мальчика, то прикрыл свое мужское естество двумя руками и с голым задом бросился к матери. Но у входа в кухню была поставлена здоровенная служанка, которая угрожающе поигрывала черной сковородой, и голый мальчик был отброшен, метнулся снова, получил затрещину, упал, поднялся и, приняв приговор, отступил. И, как это свойственно низкорослым и широкоплечим мужчинам, его плач со временем сменился рычанием, а тоска превратилась в силу. Украденную косу ему не вернули, новую он уже не вырастил и на кухню своего детства больше не возвращался, разве лишь во снах. На той же неделе в дом был приглашен учитель, чтобы научить Моше молитвам, чтению и всему прочему, чего, будучи девочкой, он не должен был знать. Большим знатоком священных книг он не стал, но спустя несколько лет, когда умер его отец, был уже достаточно опытным и знающим парнем, чтобы участвовать в семейных делах. Только две особенности остались у него с девичьих дней. Он не благословлял Господа за то, что тот не сделал его женщиной, и не забыл золотистую косу своего детства. Иногда, незаметно для себя самого, он подымал руку к макушке и проводил ладонью по затылку, проверяя там с той же надеждой и желанием, с какими проверяет по сей день. А порой он начинал в нетерпении искать утраченное, и тогда принимался лихорадочно обшаривать погреба и чердаки, кладовые с продуктами и сундуки с постельным бельем, совсем как он это делает и сегодня. Но украденную у него великолепную золотистую косу он так и не нашел. Однажды, однако, Моше прибыл по делам в Одессу на рынок, где торговали зерном, И там, возле одного из греческих ресторанов на Портовой улице, он увидел еврейскую девушку, которая была так похожа на него своим видом и движениями, как будто явилась прямиком из давних надежд его матери. Моше понял, что видит свое женское отражение, ту прославленную женскую половину, что заключена в теле каждого мужчины и о которой все мечтают и толкуют, но увидеть удостаиваются лишь немногие, а потрогать — считанные единицы. Целый день он ходил за ней следом, гладил в воображении заплетенное золото ее волос и вдыхал воздух, сквозь который прошло ее тело, а потом она заметила его, улыбнулась ему и села с ним на скамейку в общественном парке. Ее звали Тоня. Моше лущил для нее жареные тыквенные семечки, вытащил перочинный нож, чтобы нарезать ей астраханские яблоки, которые купил для них обоих, и разделил с ней кусок твердого сыра, который мать дала ему с собой в дорогу. «Ты сестра мне», — сказал он ей с волнением, которое не вязалось с грубой тяжеловесностью его тела. «Ты моя сестра, которой у меня никогда не было». Стояло лето, в жарком воздухе плыли ароматы рынка, в порту кричали чайки и пароходы, Тонино лицо сверкало от любви, от солнца и от радости. Моше сказал, что хочет привезти ее в подарок своей матери, и Тоня засмеялась и сказала, что приедет. Неделю спустя Моше вернулся в Одессу с двумя старшими братьями и забрал Тоню в сопровождении двух ее старших братьев в материнский дом. Когда мать увидела Тоню, у нее перехватило дыхание. Она назвала ее доченькой, и шесть облачков тотчас омрачили лица шести ее предыдущих невесток, ни одна из которых не заслужила у нее такого обращения. Вдова смеялась, потом плакала, а потом сказала, что теперь сможет, наконец, спокойно присоединиться к своему умершему супругу. И действительно, через семь дней после свадьбы она попрощалась со своими сыновьями и невестками и умерла, как это было принято в семействе Рабиновичей, на кровати, вынесенной во двор и поставленной там под липой. Свой капитал и свое имущество она разделила по чести и справедливости между всеми сыновьями, драгоценности между невестками, а Тоне завещала вдобавок запертую деревянную шкатулку, оклеенную мелкими морскими ракушками. Моше, догадавшись, что находится в шкатулке, весь задрожал, но не осмелился произнести ни слова. На 30-й день после смерти свекрови Тоня ушла в угол и там, оставшись одна, открыла шкатулку. Прелесть детских мужниных прядей ослепила ее глаза и наполнила их слезами. Такими шелковистыми и переливчатыми были они, что ей на миг показалось, будто коса эта сама собой движется и ползет по ее рукам. Тоня испугалась и захлопнула шкатулку, но когда дыхание вернулось к ней, снова осторожно открыла. «Спрячь от него эту косу», — гласила свернутая записка, плывшая на сияющих волнах золотистых волос, «и отдай ему только в случае крайней нужды». Вместе с годом траура кончилась также Первая мировая война, и в гости к Рабиновичам приехал Менахем, самый старший брат Моше, со своей женой Батшевой. Менахем еще до войны уехал в страну Израиля, долго работал там в поселениях Иудеи и Галилеи и, в конце концов, осел в Израильской долине. Его рассказы и песни вызвали большое волнение, а огромные сладкие рожки кипрской породы, которые он привез в своем ранце, были такими мясистыми, что капали медом на пол и побудили Тоню с Моше последовать за братом. Они приехали в страну Израиля и купили себе дом и участок в поселении Кфар-Давид, неподалеку от деревни Менахема. Гигантский эвкалипт высился во дворе их дома, и Моше хотел было сразу его срубить, но Тоня в первой и единственной ссоре, возникшей между ними, прижалась всем телом к стволу, кричала и била по нему кулачками, пока не заставила мужнин топор снова опуститься. В Кфар-Давиде тоже были поражены сходством между мужем и женой. Все говорили, что их будто одна мать родила. Оба невысокие, круглолицые, с широкими затылками, сильные и прожорливые, как два медвежонка. Только по ранней лысине Моше, да по тоненным грудям, и можно было их различить. «Эта пара», — добавляли соседи, — «никогда не уставала, даже от того, от чего обычно устают все другие, ни от непрестанной работы, ни от обманутых ожиданий, ни от совместной жизни». Моше, сразу же заслуживший в деревне прозвище «Бык», по силе и трудолюбию мог один заменить трех мужчин, а Тоня стала разводить кур, вырастила, привив к апельсинам душистые деревца помелы, которая в те дни еще не была так широко известна в стране, и посадила во дворе два гранатовых дерева разных сортов, кисловатого и сладкого. Моше соорудил во дворе печь для выпечки хлеба, и Тоня топила ее вместо дров кукурузными кочерышками и корой, слущенной со ствола гигантского эвкалипта. Под хорошее настроение соседи, бывало, называли их «моя Тонечка» и «мой Моше», потому что так рабиновичи называли друг друга сами. Со временем у них родились сын и дочь, сначала мальчик Одет, а за ним девочка Номи. И в тот дождливый день зимой 1930 года, когда Моше и Тоня отправились на телеге в апельсиновую рощу, что за Вади, Одеду было 6 лет, а Номи 4, и они не могли знать, что еще до восхода солнца станут сиротами, и мир перед их глазами померкнет.